Глава 20. Дипломатия. Я проснулась в объятиях Донага с единственной мыслью — не хочу вставать. Там за дверью был Илмаринин с его претензиями, там была Ивон с ее дурацкими шутками, там был огромный мир, который я ненавидела в тот миг, потому что здесь рядом были прохладные руки, сомкнувшиеся в кольцо, плечо, в которое так приятно уткнуться, мягкие волосы, упавшие мне на руку. «Я люблю тебя», — прошептала я одними губами, не сомневаясь, что он не слышит меня. Но Донаг тут же пошевелился, крепче прижимая меня к себе. «Ты не спишь?» — спросил он, закапываясь носом в мои волосы. «Сплю», — ответила я, скользя рукой по его спине. «Хорошо». Донаг замер, будто бы и не было этого странного обмена репликами. А я еще долго лежала, вдыхая запах фиалок, исходивший от его волос. А потом все же встала и принялась одеваться. Не знаю, что я собиралась найти там, за дверьми. Наверное, свою судьбу. Я вышла и спустилась в гостиную. Ивон уже сидела на диване с книжкой, переплетенной в синий бархат. Заслышав шаги, она подняла голову, и я увидела здоровенный синяк, красовавшийся у нее на скуле. «У вампиров бывают синяки?» — спросила я. «Я хотела, чтобы тебе стало стыдно». Я фыркнула. «Бесполезно?» — спросила Ивон. «Да. Тогда погоди. Я позову Тару, он меня вылечит». «Не стоит, я уже ухожу». «Куда?» — Ивон подняла брови. «Не знаю. Туда, подальше от вас». «Эй!» — вампирша отложила книгу и встала. «Донаг с меня шкуру спустит, если узнает, что я тебя не отговорила, так что...» Теперь уже брови подняла я, ожидая продолжения. «Так что я хочу сказать, что, в общем-то, ничего против тебя не имею. Я поняла. Вы оба свихнулись. Дело ваше». Она протянула руку для рукопожатия. Никогда не видела более идиотской попытки примириться. Ивон фыркнула. «Не хочешь — не надо». Я поймала ее руку. «Брось, сделаем вид, что я тоже ничего не имею против вашей с Донагом... дружбы». И я пошутила, просто хочу пройтись. «Вот дьявол!» — Ивон торопливо вырвала ладонь, а я усмехнулась. Говорить больше было не о чем, и я молча вышла. На улице накрапывал мелкий дождик. Я неожиданно ясно поняла, что осень в самом разгаре, но планов своих не изменила. Хотелось пройтись. Стены дворца Ивон хоть и не были серыми, но осточертели мне до невозможности. Я начинала скучать по дороге. Как хорошо было бы утащить Дана куда-нибудь в путешествие. Ведь ему все равно не нужны ни империя, ни титул, так почему бы не отправиться со мной? Я стала представлять себе диковинные места, где мы могли бы побывать. Наверняка он бывал уже во всех потаенных уголках мира, но ведь никто не мешал ему показать их еще и мне. Я так задумалась, что не заметила, как рядом возникла высокая худая фигура, закутанная в насквозь промокший плащ. «Илмаринин», — выдохнула я, едва не врезавшись в посла. «Тариэль», — Илмаринин поймал руку своими горячими сухими пальцами. «Не думала, что вы отправитесь на прогулку в такую погоду». «А я не сомневался, что ты бродишь где-нибудь по грязи». Я подняла бровь. «Вы ведете себя не очень вежливо, младший лорд». Я выдернула руку и принялась растирать запястье. «Уже собрала вещи?» Я замешкалась. Дан явно не хотел отказывать Илмару раньше времени, и как не был велик соблазн ответить колкостью, я лишь произнесла. «Жду окончания переговоров, ведь вы еще не дали согласия». «Я его дам, так что советую тебе смириться». «Я смиренно Аки Агнец. Что скажет Дан? Древний? То и сделаю». «Его слова так много значат для тебя?» Я почувствовала, как дергается века. «Илмаринин», — произнесла я медленно, — «мы не дома. И ты не любимчик короля. Держи язык за зубами, пока я его не вырвала. Ты ничуть не повзрослела». Я ощутила, как горячие и жадные пальцы прошлись по моему плечу. Старый, почти забытый образ всплыл в памяти. Эти же руки, шарящие по моей спине, норовящие пробраться под одежду. Я заставила себя открыть глаза и сжать кулак, но ударить не успела. Рука Эл-Маринина слетела с моего плеча, вывернутая под неестественным углом. Глаза эльфа смотрели куда-то мимо меня. Я увидела, как бесшумно промелькнула справа темноволосая фигура. Голова Эл-Маринина оказалась неестественно повернута в бок, и впервые в жизни я увидела, как Данак убивает. Ни единого звука я не услышала ни от жертвы, ни от хищника. Только выпученные безумные глаза, в которых медленно затухала жизнь. Тело посла осело на землю, и я проследила взглядом за его падением. «Посол», — сказала я медленно. «Был. Только теперь я посмотрела на Данага. Он держался неестественно прямо, будто стараясь не подходить ко мне слишком близко и не прикасаться. Я опустилась на корточки и ладонью закрыла глаза послу, затем встала и шагнула к Данагу. Вампир не шевельнулся. «Он напал на тебя?» — сказал Дан ровно. «Да». Я попыталась положить руку ему на плечо, но что-то мешало мне почти физически. «Дан», — я усмехнулась, — «кажется, теперь боишься ты». Сделав усилие, я все-таки опустила ладонь ему на плечо и едва заметно погладила. «Ты не против?» Как интересно он это спросил, будто речь шла о последнем кусочке семги на столе. «Против», — сказала я, сокращая расстояние между нами еще на шаг и опуская голову на другое его плечо. «Все повторяется». И тогда он тоже решил, что я уже принадлежу ему, раньше, чем узнала об этом от отца. Может, если бы он понимал отказ, мы с тобой и не встретились бы тогда. Так что я против. Он умер слишком легко. Руки Данага оказались у меня на лопатках и крепко прижали. «Он умер», — сказал он коротко. «Точно. Надеюсь, ты знаешь, что сказать его друзьям». «Сделка отменяется. Посол встретит вас у ворот». «Собственно, это все, что сказал Дан». Недоумевающие послы пытались задавать вопросы, но ответом была тишина. Я дождалась, пока мы останемся наедине, и только потом спросила. «Ты понимаешь, что делаешь?» Дан мрачно посмотрел на меня. «Дело сделано. Он сам был виноват». Я открыла было рот и тут же закрыла его обратно. В общем-то, Дан был прав. «Лунные объявят тебе кровную месть», — бросила Ивон, появившаяся на пороге буквально через несколько секунд. «Пускай. Что они могут сейчас?» Ивон пожала плечами. «Например, рассказать о заговоре Цепишу». «И что? Слово перебежчиков против слова древнего. В худшем случае Атрей узнает, что я на свободе. Думаешь, еще не узнал?» Ивон пожала плечами еще раз. «У нас осталась неделя до встречи с Гаем. Что ты собираешься ему предложить?» Данак упал в кресло, опустил лицо в ладони и некоторое время сидел, не двигаясь. «Думаю», — произнес он наконец, — «то же самое, что и послам». Ивон ничего не ответила, а я не смотрела на нее. Все мое внимание было обращено на Дана. Черные длинные волосы древнего разметались по плечам, а лицо скрывали руки. Но мне и не нужно было видеть его глаз. «Ладно», — услышал я голос Ивон. «Недели не так уж мало. Я попробую узнать, кто еще недоволен императором». «Спасибо. Рано благодаришь». Ивон удалилась, а я пересела на подлокотник кресла Данага и осторожно коснулась пальцами его виска. «Знаешь», — сказала я, — «не мне об этом говорить, но в определенном смысле ты переборщил». «Ты сама сказала». Данак поднял на меня усталые глаза, но договорить не успел. «Я не об этом. Я, конечно, рада, что ты не отдал меня им, но все же мы могли поискать общий язык. Ты ведь этого хотел. Могли». Я ждала, что Данак продолжит, но он долго молчал. Только спустя несколько минут, когда я уже решила, что он так и не заговорит, Дан снова заговорил. «Я не смог убить тех, кто обидел тебя там, на рудниках. Но хотя бы этого должен был». Он опустил пальцы на мое запястье и добавил: «Любой, кто тронет тебя, умрет». На миг мне стало страшно, потому что я почувствовала, Дан говорит правду. Прошла неделя, но ничего нового ни Ивон, ни Данак предложить не смогли. Дан надел дорожный костюм, чуть более неприметный, чем то, что носил обычно, но, по моим представлениям, все равно тяжеловесный и стесняющий движение. «Вы пойдете вдвоем?» — спросила я, наблюдая, как он застегивает на поясе ножны. «Ивон не пойдет. Лучше не рисковать сразу обоим». «А я?» Дан повернулся ко мне. Я никогда не могла понять, что выражает его лицо. «На сей раз решать тебе. Тогда я иду, само собой». «Риа». Он запнулся и замер, явно собираясь подойти ко мне, но внезапно передумав. «Он древний вампир. Если что-то пойдет не так, ты же понимаешь». Я почувствовала, как кровь приливает к щекам. Самое противное, что возразить мне было нечего. Будь я магом, как тот эльф с небесных островов, от меня, пожалуй, был бы толк. Но мне всегда было слишком лень читать толстые книги и учить наизусть заклятия. В остальном же физически я была слабее. А как двигался Дан, когда хотел напасть внезапно, я видела всего неделю назад. «Посижу в засаде», — предложила я неуверенно. Данак все еще мешкал и все же не отказывал мне в лицо. «Да», — сказал он наконец, — «это мысль. Спроси у Ивон, Лук». К моему удивлению, Лук у Ивон и в самом деле нашелся. Не такой хороший, как тот, что я потеряла, когда меня схватили, но все же вполне сносный. Я спустилась во двор и опробовала его, ожидая Данага. Вскоре появился и он сам. Оседлал виверну одну на двух, и мы отправились в путь. Я уже была в лесу единорогов. В тот раз я пришла пешком и успела сполна насытиться запахами и звуками таинственной первобытной природы. Теперь же все происходило слишком быстро, быстрее, чем я бы хотела. Мы прилетели раньше Гая, и я успела спокойно выбрать себе место в кронах сосен, стоявших вокруг поляны плотной стеной. Данак же еще какое-то время прогуливался из стороны в сторону, о чем-то размышляя. Уже готовя лук к стрельбе, я увидела, как он кивнул самому себе и остановился. А через какое-то время появилась еще одна виверна с единственным всадником на спине. Гай спешился. Черный плащ его всколыхнуло ветром, когда он вежливо поклонился, и Данак ответил ему сдержанным кивком головы. «Ты принес хорошие новости?» Данак ответил не сразу, видимо, подбирал слова. «Союзников не будет», — сказал он коротко в конце концов. «Даже со своего места я ощутила, как волны напряжения заполнили пространство между двумя древними». «Не будет», — повторил Гай. «Тогда зачем ты тратишь мое время? Я все еще предлагаю тебе присоединиться ко мне». «Я уже дал тебе ответ». «Что ж, если твой ответ окончателен, так тому и быть». Плащ хлестнул Гая по бедру и осел на гарде меча, когда он резко развернулся и направился к виверне. Данак же стоял неподвижно, провожая взглядом крылатого всадника. Я спрыгнула на землю и подошла к своему вампиру. «Ты мастер дипломатии», — сообщила я. Он вел себя высокомерно, хотя я предлагал ему немало. «Ну, если так подумать, ты предлагал ему неслабую авантюру». «Я предлагал ему трон, и он достаточно хорошо знает меня, чтобы судить о серьезности моих слов. Просто хотел, чтобы я все сделал сам. Я бы сделал, пожалуй, но дело повернулось иначе». Данак перевел на меня взгляд. «Атрей заявил, что станет императором, потому что он древний. Но древних мало, и мы были непобедимы лишь до тех пор, пока Грег не открыл дорогу новой эпохи. Так что теперь у Атрея, Гая и Ламии не так уж много причин считать себя пупом земли. Мир изменился, и править новым миром будут уже другие». «Красиво», — согласилась я. «Ты, видимо, знаешь этих других?» Данак кивнул, но на вопрос не ответил. «Императором может стать любой», — только и сказал он. «Твой посол навел меня на мысль. Чтобы надеть корону, нужны силы и традиции. Одно без другого бессмысленно». Внезапно Дан усмехнулся. «Давай не будем об этом. Решить дело быстро не вышло, Теперь оно может затянуться на годы, но у меня много времени, я не спешу». «Не будем», — согласилась я и закусила губу, внимательно вглядываясь в его лицо и пытаясь понять, хороший ли момент выбрала. Но там, в усадьбе, мне почему-то не хотелось говорить о том, что вертелось у меня на языке последнюю неделю. «Ты что-то хочешь мне сказать?» Дан опустил руки мне на плечи. Я кивнула. «Я приняла решение», — сказала я наконец. «Дан, у меня будет к тебе просьба. Ведь ты не откажешь мне?» «Все, что смогу». «Тогда обрати меня. Я должна стать вампиром».